Эрнесто обернулся посмотреть, иду ли я за ним, и быстро двинулся дальше. Какое безрассудство овладело мной! Я шел за Эрнесто вдоль стены, поторапливаясь, чтобы не отстать, и хотя дышалось мне тяжеловато, я все же успевал прочитывать украшавшие стену граффити. Мимо нас в противоположном направлении прошел изможденный беспризорник, лет 14, тащивший мусорные мешки и пустые пластиковые коробки из-под молока. Цвет его лица был землистым. Что-то в его повадке, сгорбленная спина и сомнамбулическая шаркающая походка наводило на мысль о монотонном изнурительном труде. Стена тянулась еще ярдов 40. Потом Эрнесто метнулся в узкую щель. Я последовал за ним в кромешную тьму. Когда мои глаза привыкли к темноте, я обнаружил, что мы находимся в огромном сводчатом помещении футов 100 высотой, уходящем куда-то вдаль, возможно, на целую милю. Это был старый железнодорожный тоннель, и на высоте 30 футов от грязного настила, где некогда проходили рельсовые пути, через каждые ярдов 100 или около того висели ржавые трансформаторные платформы. Железные решетчатые конструкции были обиты досками и фанерой, и чем-то напоминающим связки тряпья, веревок и пластиковых бутылок из-под воды. И хотя каждая отдельно взятая конструкция отражала индивидуальность своего создателя, все вместе они казались творением огромного и искусного птичьего племени. Оттуда мой взгляд скользнул вниз к лепящимся по стенам лачушкам. Там и сям, и вокруг себя, и в отдалении я различал движущиеся тени и качающиеся дуги карманных электрических фонариков и мерцающих свет пламени. Я торопливо двигался вслед за Эрнесто посередине тоннеля, как бы главной улицы, от которой ответвлялись отмеченные булыжниками тропинки. Под гнездами располагались сложные из разного хлама кольцевые ограды, обозначавшие, как я предположил, клочок земли, принадлежавший к висящему над ним гнезду. Это было целое сообщество своего рода. «Сюда!» — объявил Эрнесто, и я последовал за ним в темноту. Мы миновали ряд низеньких хибарок. Многие из них были открыты для всеобщего обозрения. Внутри спали в повалку человеческие существа мужского и женского пола. Обитатели других, насколько я смог разглядеть, подметали или прибирали, плотно завязывали пластиковые мешки или что-нибудь сколачивали, сидя на стуле. Пробираясь вперед, мы прошли мимо двух мужчин и женщины, стоявших у огня. Женщина лет 50 присматривала за стоявшим на огне котелком, приподнимая его длинной палкой. Языки пламени рвались вверх, словно на сильном ветру, и это озадачило меня, пока я не разглядел, что огонь разведен на железной решетке вентиляционной шахты. «А куда выходит дым?» — спросил я Эрнест. «В трещины», — ответил он, показывая на потолок. Продолжив свой путь, мы наконец-то добрались до кольцевой ограды из всякой дряни, расположенной прямо под очередным гнездом, сооруженным на трансформаторской платформе. «Ральф!» — выкрикнул Эрнесто. Над ограждением возникло старое бородатое лицо, и почти тут же в воздухе взметнулся моток веревки, который, разворачиваясь, превращался в веревочную лестницу, сделанную с большим искусством. Эрнесто, поднатужившись, вытащил из кучи мусора длинную железяку и осторожно прижал ею конец лестницы. Затем он, перехватывая веревку руками и ногами, с ловкостью обезьяны полез наверх. Добравшись почти до верха, он остановился и посмотрел вниз. «Мистер, давайте сюда!» Мне довелось побывать в разных сомнительных и зловещих местах. Так я хорошо запомнил пропахшую мочой камеру предварительного заключения в Рикерс-Айленд и могилу нищего в Поттерсфилд. Но мне еще никогда не приходилось находить под землей подниматься в такого рода жилище. Я ухватился за лестницу и для начала сильно тряхнул ее, проверяя на прочность, после чего начал подъем. Он, надо признаться, был не из легких. А учитывая, что я не слишком-то страстный поклонник высоты, мне ничего больше не оставалось, как смотреть вверх, где единственным доступным для меня зрелищем был Эрнесто, внимательно наблюдавший за моими упражнениями. Добравшись до верха, я оказался на самодельной площадке перед вигвамом, сооруженным из досок и прочнейшего материала, используемого для ограждения стройплощадок, по всей вероятности украденного у бригады по обслуживанию городского транспорта. Эрнесто сразу же спустился по лестнице вниз, оставив меня одного. «Добро пожаловать, мистер Рен!» — услышал я голос из вигвама. Я прополз внутрь, лавируя между стеллажами до отказа набитыми книгами. Там я увидел сидящего в глубоком кресле седого мужчину, лет 50 или немного старше. «Меня зовут Ральф Бенсон», — представился он. Я пожал его руку, оказавшуюся на удивление твердой. «Спасибо, что отважились на столь дальнее путешествие», — сказал он, — «в полном смысле этого слова». «Да, путешествие веселенькое», — он задумчивым видом кивнул. «Каждый, кто здесь оказался, совершил, как вы говорите, веселенькое путешествие». Я промолчал, решив, что лучше не помешать ему продолжать монолог. «Я послал вам записку, потому что регулярно прочитываю вашу колонку вот уже несколько лет. Оттуда я и узнал о девушке по имени Пэл, и уже ничего не мог с собой поделать, и все думал о ее родителях. Какая нелепая, бессмысленная смерть, мистер Рен. Из-за того, что ее любовник оказался трусом. У меня тоже когда-то была дочь, мистер Рен. Я любил ее. Я любил ее. Я не стану рассказывать о том, что случилось. Это так же бессмысленно, нелепо. Я был тогда... дни рождения, и... ей было всего 19, когда ее нашли. Все рухнуло после этого. Сначала одно, потом другое, дальше больше. В общем, полный крах. Моя дорогая жена... умерла от горя, по выражению Сола Беллу, и это было ускоряющееся падение по спирали, мистер Рен. И я не могу это падение прекратить. Общество слишком хаотично для меня, мистер Рен. Когда-то я был... Теперь я не имею никакого представления об этом. Да, был я профессором античной филологии, мистер Рен, в Колумбийском университете, который я считаю выдающимся даже теперь. Я жил к северу от Нью-Йорка, мистер Рен, в Нью-Рошелле, дом на мысе Кот, на участке в Полакра. Дерево в садике за домом. Красиво. Удобряешь весной и осенью. Я жил среди газонокосилок и торговых пассажей, плодов капитализма. Небезопасно. Нигде не безопасно. Насколько мне известно из газет, и когда я прочитал о том трусе, том малодушном, трусливом негодяе, которую я действительно мог бы разрезать на 1000 кусков и съесть их сырыми, как изысканный деликатес, как устриц, например, а его кости переработать в клейстер, чтобы я мог размазывать его по трещинам. Он остановился и выглядел удивленным, словно кто-то стоял поблизости, нашептывал ему на ухо. «Не тот человек, не тот человек, который наш, а тот человек, который убил. С подвенечным платьем Айрис Пелл. Забавная фамилия. Напоминает удары свадебных колоколов. Или похоронный звон». А потом у него даже не хватило обыкновенной порядочности, чтобы сразу убить себя. И это стоило налогоплательщикам его больничного счета. Как бы то ни было, я просил вас оказать мне любезность и прийти сегодня сюда, чтобы рассказать вам, что молодой Эрнесто бродит по городу гораздо больше, чем многие из живущих здесь. Большинство здешнего люда рады убраться из этого мира над нами, который олицетворяет неудачу, печаль, смерть, ожесточенность, насилие, наркотики и тому подобное. Те связи с внешним миром, что у них есть, предназначены исключительно для жизнеобеспечения, добывания пищи, воды и тому подобного.